Три. Просторный белый зал, сцена, коричневые шторы, мягкие стулья, расставленные в два ряда. Сидят люди. Десять человек, молодежь. Среди них одна баба лет 20. Чистенькие джинсы, белая блузка с кружевым воротничком, короткая стрижка в каждом уке, по три золотых сережки. Улыбается, щелкает кнопками мобильника. Алло. Она поднимается и отходит к подоконнику. Алло. Жень, ну что, ты? Ты придешь? Занят? Ясненько. Ну, если что, заходи. Ладно? Угу, давай. Вновь щелкает кнопками. Алло, Люда? Здравствуйте, это Катя. Хотел узнать, вы придете сегодня? На сцене появляются двое. Сгорелый мужик в костюме и молодой пацан с длинными рыжими волосами. Оба улыбаются. Алло, Танюш, ты? Это Катя, ты придешь сегодня? Мы с Бобром сидим в стороне. От меня пахнет говном. Баба убирает мобильник в карман. Подходит ко мне, наклоняется и гладит щенка. Я смотрю в разрез ее блузки. Там два холмика сисек. Ой, какой хорошенький. Сисюкает баба. Я поспешно поднимаю глаза. Это ваш? Да. А как зовут? Бобр. Такой славный. Баба качает головой и садится на место. Щенок поднимает голову, высунув язык, смотрит на меня. Я киваю. Ну что ж, здравствуйте, говорит рыжий пацан на сцене. На нем белая рубашка, черные брюки и лакированные туфли. Приятно вновь видеть вас в нашей аудитории. На мгновение его лицо становится серьезным, брови сдвигаются к переносице. Мы здесь говорим о Боге, о нашем с вами покровителе. И я рад, что молодые люди все чаще задумываются о значимости этого слова. Слово «Господь». Да? Что для вас является Богом? Какова его роль в нашей с вами жизни? Дверь открывается. В зал входят еще двое парней. Длинные черные волосы, на одном косуха, на другом растянутый свитер. За плечами рюкзак с белой звездой и тремя шестерками. Можно? Можно. Улыбается рыжий. Сидящие на стульях оборачиваются. Только давайте сначала познакомимся. Вас как зовут? Сергей. А вас? Меня Дима. Угу. Рыжий указывает на свободные стулья. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, кто же на самом деле Бог? Об этом нам поведает наш чикагский друг Майк. Майк, пожалуйста. Лопая в ладоши, рыжий делает шаг назад. Please, tell about God. Загорелый мужик в костюме долго балакает на иностранном языке. Рыжий его переводит. Я смотрю на двух парней, которые зашли в зал последними. Те сидят позади всех. Тот, что в косухе, скрестил руки на груди, с каменным еблом смотрит на сцену. Я узнаю его. Тот самый пацан, что сидел в парке. Второй что-то шепчет ему на ухо. Улыбается. Итак, Бог — это не просто создатель, творец всего и вся. Это еще и духовный наставник, наш с вами друг, который заботится о нас и помогает нам во всех наших бедах. Скажем, вы споткнулись, да? Залкивает. Что в этом необычного? Ну, споткнулись, скажете вы, с кем не бывает. Однако благодаря этому вы не побежали под мигающий желтый свет светофора и не попали под машину. Ну, что это, если не помощь Господа? А если, допустим, я не собирался переходить дорогу? Выкрикивает длинноволосый пацан с рюкзаком. К чему я тогда спотыкался? Рыжий снисходительно улыбается. Простите, Сергей? Пацан с рюкзаком кивает. умирает. Понимаете, Сергей, это просто пример, да? Просто пример, в котором человек хотел перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. В любой другой ситуации этого бы не случилось. Да, но а если случилось? Если бы случилось... Смеется рыжий, замолкает. В зале смеются. Я смотрю в окно. Ветки качаются на ветру. Через дорогу вдоль забора придет старуха с ребенком. К остановке подъезжает троллейбус. Возле остановки желтая палатка, куры-гриль. Рядом стоит малый с хот-догом. Жует. Итак, давайте теперь пообщаемся поближе, да? Кто хочет начать первым? Пожалуйста. На сцену поднимается папа с сережками. Рыжий улыбается. Итак, наша подруга Катя, да? Ну что ж, давай, Кать, прошу. Баба складывает руки, как при молитве. Привет всем, говорит она. Если с кем еще не знакома, меня зовут Катя. Мне 23, и я верю в Господа нашего Иисуса Христа. Знаете, в детстве я часто болела. Я слышу, как парень с рюкзаком шепчет своему другу в косухе. Ну и видно. Баба продолжает. И как и все дети, я думала, почему Господь так несправедлив ко мне? Почему Он насылает на меня все эти болезни? Ведь я не делала ничего плохого. Я не нарушала заповеди, я не грешила. И лишь намного позже я поняла, я осознала, что Господь не желал мне зла и не насылал на меня все эти болезни. И еще я поняла, что не все происходящее в мире относится к Богу. Господь лишь дал нам свободу. Он подталкивает нас к тем или иным действиям, намереваясь делать как лучше. Вот и все. И нельзя обвинять его во всех бедах, понимаете? Просто нельзя. Рыжий пацан кивает. Да-да, все верно. На прошлом нашем собрании Майк рассказывал нам об 11 сентября. О том, как после теракта люди не отвернулись от Господа, а наоборот, пошли в храм и ставили свечи за погибших в тот день друзей и просто за незнакомых, понимаете? Произошла чудовищная катастрофа, однако граждане не отвернулись от Бога. Загорелый мужик опускает голову. Рыжий похлопывает его по плечу. Баба продолжает. Наоборот, они стали молиться. Пацан с рюкзаком выкрикивает. А это не тракт был. Уже доказано, что Буш башню взорвал. В зале тишина. Люди ерзают на стульях. Бобр скулит возле моих ног. Загорелый мужик что-то говорит рыжему, и тот переводит. Понимаешь, Сергей, так говорят лишь злые языки. На самом деле правительство Соединенных Штатов не имеет никакого отношения к тому, что случилось. Не, а чё? Перебивает пацан. Там здание внутрь сложилось, как обычно при специальных взрывных работах бывает. Да и потом людей внутри почти не было, аппаратуры не было, пострадали только рабочие. Рыжий молчит, улыбается, ставит стул на сцену, берет гитару. Смотрит в зал. Друзья, давайте немного разрядим обстановку. Зал разражается одобрительными хлопками. Длинноволосые смеются. Я молчу, поглаживаю щенка, напрягаю мышцы живота. Пытаюсь удержать урчание в желудке. Рыжий вместе с бабой начинают петь. Он нес свой крест, он умер за грехи. И на горе стоял, кто в крест пелит. Там бахлы, Иисус наш Господь. Воскрес, он принял этот крест. И мы поем. Где-то через час все заканчивается. Вдоволь напиздившись, люди расходятся с блаженными улыбками на щах. Рыжий дружелюбно пожимает руки, прощается с длинноволосыми. Всего доброго, ребята, приходите еще. Баба с сережками болтает с загорелым мужиком по-иностранному. Смотрит на меня, улыбается. Я шмыгаю носом, утираю сопли. Щенок рядом со мной чешет ухо задней лапой. Рыжий подходит ко мне. Вы у нас уже как-то бывали, верно? Я киваю. Да, приходил как-то. Тут не всегда пускают. Да, я понимаю, охранники. Ну что же, если вы не очень торопитесь, мы бы хотели пригласить вас с нами в кафе. Здесь на первом этаже. Как вы на это смотрите? О, да я с радостью. Угу. Говорит рыжий. Ну и славненько. Сейчас, Кать! Он зовет папу, да оборачивается. У нас на сегодня еще что-нибудь запланировано? Ну, пообедаем, а потом шарики к театру. Ага, ладно, Кать, спасибо. Рыжий смотрит на меня. У нас тут акция сегодня. Мы поедем к театру и будем по пути раздавать воздушные шарики детям. Если хотите, можете поучаствовать. Я опускаю глаза, чешу голову. Да, меня дети-то испугаются, наверное. Рыжий кладет руку мне на плечо. Не волнуйтесь, доброго человека никто бояться не будет. Спускаемся на первый этаж. Заходим в кафе. Я несу бобра на руках. Нас долго не желают пропускать с собакой. Плюс от меня говном за километр воняет. Однако мормоны договариваются, и мы садимся за деревянный столик в углу. Кафе в русском народном стиле. На стенах полки, на полках стоят матрешки. Рядом висят банные веники, полумрак. Пахнет капустой и вареным мясом. Я постоянно сглатываю, щенок у меня на руках. Нюхает воздух, сколит и пытается спрыгнуть на пол. Рыжий пролистывает меню, подзывает официантку, заказывает 4 порции пельменей в горшочках и порцию ребрышек для щенка. Официантка записывает и уходит. Извините, пожалуйста. Баба с сережками смотрит на меня. А вы вообще где-нибудь живете? Вот это я пожимаю плечами. Опускаю глаза. Где-нибудь живу. Нет, ну я имею в виду, если у вас постоянное жилье, квартира, там комната, еще что-нибудь. Да нет, смотрю на матрешек на полках. Ничего такого. Ладно, Кать. Говорит рыжий. Давай человека не будем смущать. Да я просто спросила. Она дотрагивается до моей руки. Вы уж извините, если что не так сказала, ладно? Чувствую, как краснею. О, да ладно. Загорелый американец что-то спрашивает. Баба отвечает на иностранном. Мужик смотрит на меня и качает головой. Типа понимает чего-то. Я сижу и не знаю, куда деваться, не привыкшие мы к такому вниманию. Наконец приносят пельмени. Опускаю щенка на пол. Тот резво набрасывается на тарелку с ребрышками, хрустит костями, слегка зажмуривается. Я жду, когда кто-нибудь начнет жрать. Но все лишь хихикают и пиздят не по-нашему. Из глиняного горшочка поднимается пар. Я едва заметно наклоняюсь вперед и вдыхаю. Вы не стесняйтесь, говорит рыжий. Кушайте, на нас не смотрите. Беру ложку. И без лишних разговоров вылавливаю пельмень с жижей. На блестящем разваренном тесте прилипший кусочек укропа. Закидываю ложку в рот, не думая о больном зубе, разжевываю мягкую горячую пищу и чувствую, как желудок наполняется сладостной негой. Перед глазами все плывет, и в животе у меня тепло и приятно. Из уголков глаз моих скатываются благодатные слезы. Никогда прежде я не жрал ничего вкуснее. Никогда прежде я не был так счастлив. Я уже не думаю о том, где буду ночевать сегодня ночью. Не думаю о бутылках и жестянках. Не думаю ни о чем и лишь растворяюсь в этом глиняном горшочке, из которого поднимается густой серый пар. Закрываю глаза и отправляю в рот очередную ложку. Рыжий, баба, американец продолжают пиздеть на американском языке. Смотрят на меня, улыбаются. Потом американец пододвигает ко мне свою порцию. Come on, man. Он кивает на горшок. Please, you need it. Я тяжело проглатываю. Перестаю есть и опускаю глаза. Спасибо. От остальных порций я отказался. Во-первых, нажрался за неделю вперед. А во-вторых, уже неудобно было. Выходя из кафе, встречаемся с охранником. Огромный детина с рацией на ремне морщит нос, смотрит на меня и отходит в сторону. Мы открываем дверь и выходим на улицу. Моросит дождь. Рыжий пацан предлагает сфоткаться. Баба смеется и качает головой. Типа да, говорит, давайте. Мимо проходит парень с девчонкой. Рыжий передает ему фотоаппарат, говорит, куда нажимать, и встает к нам. Американец обнимает меня за плечо, выставляет вперед большой палец. Баба с сережками становится рядом. Рядом с американцем рыжий. Я держу на руках щенка. Пацан с фотоаппаратом наводит объектив. Скажите, сиськи? Баба с сережками перестает улыбаться. Молодой человек, это неправильно. Тот смеется. Ну тогда чиз. Щелкает вспышка. И пацан отдает фотик. Направляемся к театру. По пути покупаем 28 воздушных шаров. По 7 на каждого. Баба с сережками шагает впереди. Раздает шары детям. Те, что с мамашами, говорят спасибо. Остальные тупо ржут и убегают. Я и Бобр в самом конце. Перед нами шагают американец с рыжим. О чем-то болтают. О чем непонятно, потому как не по-нашему. Вместе со щенком заворачиваем в ближайший дворик хули. Покормили, спасибо. А шары раздаривать это нам в хуй не впилось. Впереди помойные баки, по краям дороги опавшие листья. Стоят припаркованные автомобили. Рядом оранжевая девятиэтажка. Во дворе песочница и лесенка в виде жирафа. На втором этаже на балконе стоит баба в красном халате. Вытряхивает ковер. Пыль летит во все стороны. Попадает в глаза. Вытираюсь пальцем и иду дальше. Навстречу едет машина скорой помощи. Заворачивает за угол. Блестит мокрый асфальт. Я разжимаю руку, выпускаю воздушные шары в небо. Улыбаюсь. Щенок бежит в нескольких метрах от меня, оборачивается и гавкает. «Ну что ты, макронос, чего?» Подхожу к нему. Щенок заваливается на спину и подставляет сытое брюшко. «Что? Почесать тебя, да?» «Почесать?» Несколько раз провожу рукой по его животу. «Ладно, повар». Некогда разлеживаться. Пошли. Идем в сквер космонавтики. Там еще неподалеку третья больница располагается. Помню, провалялся я в этой больнице пару дней. Считай, что в раю побывал. Лежишь, потолок плюешь. Кормят, поят. У мужиков сигареты стреляешь. Заебись. Одно хуево. Лежал я там на пару с малолеткой обмороженным. Так-то он ничего не рассказывал. Медсестра поведала. Пацан этот с моста пьяный свалился. Всю ночь в снегу пролежал, а на утро его рыбаки нашли. Естественно, рукам-ногам пиздец. Все пальцы черные, гнойные, воняют похлеще меня. Но Ваня-то ладно, можно было стерпеть, все-таки не такое нюхали. А вот крики по ночам, вот это конкретно мешало. Ну да хуй с ним. Сквер космонавтики, ухоженные газоны, типа американских. Тополя, дубы, каштаны. Дорожки из плит ведут к могиле Циолковского. Могила обнесена округлой клумбой с цветами. В середине памятник с неоновой подсветкой. По периметру сквера понатыканы ракеты. Самая большая установлена над спуском к водохранилищу. Лежачий восток Гагарина. Сбоку от нее музей космонавтики. И цилиндровое здание с прямоугольным отростком и тремя лестницами. Перед музеем детская площадка. Прохожу мимо. Возле одного из дубов слышу, как ребенок в шуршащей курточке разговаривает с дедом. Ковыряется в листве. Деда, а нам много желудей надо? Ну, сколько наберешь. А из них человечки красивые выйдут? Красивые. А мы их много наделаем? Ну, сколько получится. А как мы в них спички вставлять будем? Иголочкой дырочку проковыряешь и вставишь. По лестнице спускаюсь к водохранилищу. Захожу в кусты, дабы поссать. Вынимаю хуй. Тужусь. Бобр бегает рядом, обнюхивает землю. Садится и срет. Тужимся вместе. Залупа стала совсем хуевой. Сухая, бесцветная и в трещинках. Из-под кожуха сочится густой гной. Воняет. Пытаюсь выдавить. Скрипя зубами, давлю на головку. Внутри что-то трескается и становится больно. Перестаю давить, смотрю вниз. Из желтой массы выделяется какой-то маленький белый треугольник. Подцепляю его ногтем. Он не вылезает. Зажимаю ногтями, тяну на себя. Больновато, но не так, чтобы очень. В итоге треугольник открывается. Из залупы выступает маленькая багряная капля. Пробую треугольник на зуб. Безвкусный. Разжевываю передними зубами. Сглатываю. Вновь пытаюсь поссать. В небе щебечут птицы. Монотонно гудит самолет. Низко пролетает над землей. Удаляется. И гудение затихает. Щенок внюхивается в листву под кустом. Копает передними лапами. Снова внюхивается. Снова копает. Ну что ты там, Боб? Щенок что-то подбрасывает. Хватает ртом и смотрит на меня. Бороды у него свисает мышиный хвостик. Бобр жует. Я усмехаюсь. Ты что ж, не наелся, что ли? Идем по бетонным плитам вдоль берега. В разломах бетона торчат сухие травинки. Едва заметно покачиваются. В мерзлой глине часть автомобильной покрышки. Вдалеке виднеются деревянные домики. Точки цветных крыш. За ними коптящее небо, заводские трубы. Чуть ближе железная вышка. Метров 50 в высоту. Может больше, не знаю. Качается, скрипит. На самом верху стоят двое. Отсюда видно лишь цвет курток. Красная с белым и темно-синяя. Красная куртка прыгает вниз. На ней тут же раскрывается парашют. Куртка кричит. А-а-а! Парашют несет к водохранилищу. Потом резко разворачивается, и куртка приземляется возле вышки. Темно-синяя куртка прыгает следом. Я замечаю закрытую бутылку в воде. Та покачивается на волнах, стучит пластмассовой белой пробкой о берег. Сажусь на корточки, тянусь рукой, вынимаю. В бутылке что-то плещется, прозрачная жидкость. Откручиваю пробку и прижимаюсь носом к горлышку. Пахнет спиртом. Смотрю на другой берег, не верю. Пробую жидкость на язык. Язык обжигает и горчит. Ебать мой хуй! Бобр! Щенок подбегает ко мне, низко склонив голову, виляя хвостом. Бобр, ты глянь! Я протягиваю бутылку щенку. Тот нюхает горлышко и чихает. Я смеюсь. Что? Не нравится? Ну-ка, давай разведем. Осторожно опускаю бутылку в воду, наклонив ее так, чтобы спирт не вытекал. Избавляю водой из водохранилища. Отпиваю и морщусь от удовольствия. Ух, хорошо. Отхожу к кустам. Сплит ступаю на камни, дабы не утонуть в глине. Несу бутылку в руках. Бобр за мной. Слегка подпрыгивает, пытается отнять. Не дам. Щенок снова прыгает. Не дам, бобр. Я улыбаюсь и не проси. Сажусь в листву. Она мокрая. И жопе тут же становится холодно. Встряхиваю бутылку, откручиваю пробку и пью. Жадными глотками поглощаю жгучую жидкость. На другом берегу стоит ментовский бобик. Полицаи бродят из стороны в сторону. За ними бор, высокие сосны, за которыми стоят другие сосны, более темные, сменяющиеся черными соснами, за которыми уже наступает полная темнота. Чаща. Ишь, киваю щенку. Ишь, бобр. Ментяры по грибочке вылезли. Щенок сидит и смотрит на меня. Слушает, склоняя голову то в одну сторону, то в другую. Отпиваю из бутылки. Ну что ты, собака? Чего головой развертелся? Бобр виляет хвостом, скулит и лезет под руку. Я его глажу. Продолжаю пить. Шумит ветер, пробирает до костей. Я ежусь и смотрю на воду. Плывут листья, бычки от сигарет. Покачивается на волнах пустая банка пепси. Раздается крик. Я резко оборачиваюсь. С вышки летит красная куртка с парашютом. За ней синяя. Разлетались, блять. В бутылке еще половина. Я причмыкиваю, присасываюсь к дырке в зубе. На язык попадает кусочек пельменя. Разжевываю его и сглатываю. Из воды выныривает голова водолаза. Сбоку от нее еще одна. Двое мужиков в аквалангах вытаскивают на берег бабу в легкой осенней куртке. Тащит за руки. Голова бабы запрокинута назад. Черные мокрые волосы болтаются по земле. Я поднимаюсь. Щенок гавкает. Пытаюсь его успокоить. Тихо, бобр, тихо. Аквалангисты кладут бабу на бетонную плиту. Один высовывает трубку изо рта. Поворачивается к воде и махает рукой мусорам на том берегу. Нашли! Я подхожу ближе. Молчу. Подождите нас! Продолжает кричать водолаз. Второй тяжело дышит. Ну что, назад поплыли? Поворачивается ко мне. Слушай, отец, девку посторожишь? Я смотрю на утопленницу. А чё это она? Тот, что кричал, ментам отвечает. А чё, не видно? Утонула. Второй говорит. Ну ща быстро, отец. Ты с ней пока посиди, мы мост объедем, заберем. Я киваю. Конечно, касатики. Что же не посидеть-то? Водолазы надевают маски, уходят под воду. Я сажусь рядом с бабой и продолжаю пить. Допиваю бутылку и откидываю ее в сторону. Щенок нюхает волосы утопшей. Я молчу, жду, когда аквалангисты на том берегу вынырнут. Потом меня накрывает. Менты вместе с водолазами уезжают в сторону моста. Я смотрю на свои руки. Они кажутся легкими, словно перышки. Щеки горят. По очереди моргаю глазами, поджимаю губы и выдыхаю. Облокачиваюсь на плиту и случайно попадаю рукой в плечо утопленницы. Поворачиваю голову. Баба молодая, красивая. На вид лет 18, не больше. Зеленая курточка на молнии расстегнута наполовину. Облегающие джинсики. Кроссовки на босу ногу. На одном висит водоросль. Смотрю на лицо. Кожа белая. В ушах золотые сережки. Аккуратно снимаю их и прячу в карман. Глаза бабы полузакрыты, мутные, как у рыбы. Веки синие, губы полные, тоже синюшнего цвета. Зубки вымазаны илом. Сквозь них пробивается кончик бледного язычка. Опускаю взгляд, смотрю на сиськи. Трогаю их, запустив руки под куртку. Сиськи ледяные. На ощупь словно резина. Щенок сидит рядом, скулит. Тихо, бобр, не шуми. Я оглядываюсь по сторонам и разминаю хуй. Пытаюсь разжать пальцем бабьи челюсти. Не получается. Опускаю руку к ее джинсам, оттягиваю ремень и проникаю внутрь. Трогаю пизду. Ее джинсы мокрые и холодные. Я облизываюсь. Ух ты ж какая! Ух, блять! Вынимаю вялый хуй и залезаю бабе на грудь. Пошатываюсь, голова кружится. Через боль стягиваю гнонный кожух с залупы и прикладываюсь уздечкой к кончику языка утопшей. Ощущение такое, будто куску льда приложился. Болтаю хуем по бабьим губам. Задеваю им о зубы и морщусь. Ах ты ж! Осторожно дрочу. Вынимаю яйца и подаюсь вперед. Прижимаюсь к бабьему носу. Кожа расползается в стороны. Одно яйцо сползает на щеку. Щенок продолжает скулить. Смотрит по сторонам и рычит. Уйди, бобр! Уйди, блять! Рядом садится чайка. Щенок отвлекается, бежит за ней. Плюхает лапами по грязи. Пытается догнать. Чайка улетает. Бобр подпрыгивает на месте и гавкает. Я же поднимаюсь, трясусь и кончаю на воду. Не хватало еще, чтобы мусора тут сперму мою на бабе приметили. В висках стучит, уши горят. Я закрываю глаза и с выдохом ложусь на плиты. Нюхаю пальцы. От них пахнет членом. Улыбаюсь. Слышу шум ветра. Крики чаек. Тихая гавканье щенка. Слышу, как вода плещется у берега. И очередной крик красной куртки, сиганувшей с вышки. Хлопок раскрываемого парашюта. Щенок подбегает ко мне и лижет мне щеку. Вскоре приезжают менты за ними, тарахтя мотором подъезжает труповозка. Темно-серая машина с красным крестом на морде. Вылезают санитары. Подходят к утопшей. Отрывают ее от бетона. Не получается. Блять! Шмыгая носом, говорит один. Примерзла уже. Перехватываются покрепче. Дергают бабу вверх. Несколько рывков, и раздается хруст. Тело поддается. С трудом отлипает от бетонной плиты. Утопленницу закидывают в машину. Меня прогоняют.